Клены зелеными лапками изредка лапали, щупали незримые потоки майского ветра. Белопенные яблони стояли в дальнем углу тихого сонного скверика, где он облюбовал себе новенькую, никем еще не обсиженную, матерной грамотой неисписанную скамейку. Сел, осмотрелся. Уютно, благостно. На кругляшках-полянах рассыпанными бусами поблескивали росы, нежными перьями топорщилась молоденькая травка. Цветы на клумбах красовались, тюльпаны, анютины глазки, как ордена и медали на больших темно взбитых подушках. Солнце в чистом небе уже подросло, выше крыши самого высокого здания, видневшегося вдали. Голубоватые тени, укорачиваясь, жуками отползали под деревья. Потом он ощутил бесшумное какое-то движение грозы. Потоки свежего воздуха проплыли над головой, и через несколько секунд пришло осознание. Где-то рядом прошумел дождик на колесах, поливная машина. Вдыхая полной грудью желанную прохладу, Солдатеич смежил ресницы. «Все», — приказал себе, — «война войною, а мне поспать». У него была одна хорошая способность, характерная для многих, кто уцелел на фронте. Зачастую он умудрялся выспаться между двумя артиллерийскими залпами, как говорил командир. Он умел приказать себе отключиться от всего на свете. Вот и теперь на скамейке, в тени благолепного скверика, Солдатеич коротко, но глубоко заснул, расслабляя все жилы и суставы, рассупонивая напряженные мышцы, в свободный полет отпуская все мысли, все надежды и чаяния. И душа человечья, если она и в самом деле умеет летать во сне, вырвалась на волю, отдохнуть, покупаться в лазоревых горних пределах, укрепиться там милостью Божьей. И вдруг, где-то там, в заоблачных далях, душа его необыкновенно чуткая, несмотря на то, что ее хозяин внешне грубоват и неотесан, душа вначале угадала, а после уловила невнятный, все более густеющий, темно-смоляной тревожный гул далекого немецкого бомбардировщика. Гул нарастал, винтами высверливая воздух, и вот уже над ухом, и вот уже прямо над головой Солдатеича закружились кошмарные немецкими крестами расписанные юнкерсы, заныли, готовые ужалить смертоносным жалом. И в то же время он услышал где-то в небе широко, по-русски, растянутый баян. От горизонта к горизонту растянули. И кто-то негромко, задушевно запел. Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Кто это, что это, где я? Подумал старый солдат, машинально шаря там, где должен быть карман на гимнастерке. Почему пиджак, где форма, где окопы? Сейчас долбанет. А песня между тем, дождем с поднебесья продолжала струиться, освежая, высветляя душу и одновременно поджигая тревогой. Юнкерсы кружат и небо в огне, думай, родная, всегда обо мне. Из поднебесья мне виден, милый, твой профиль. Ах, эти тучи голубой напоминают мой, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс. Спросонок солдатеич не сразу понял, из каких таких ниток выткался причудливый звуковой узор. Приглушенно гудящим бомбардировщиком оказалась кропотливая пчела, кружившаяся неподалеку над яблоней, над чашечками белых соцветий. А песня в Поднебесье – это действительно было. Репродуктор, висящий на фонарном столбе, исполнял песни фронтового времени, концерт в стиле ретро. Аплодисменты в репродукторе всплеснулись, точно стая голубей, сорвавшихся с крыши. Стало тихо, только пчелы, их уже было две или три, продолжали медово, протяжно гудеть. И Солдатеич вспомнил про свою стародавнюю пасеку. Ох, какие славные пчелы были тогда у него. Каждая пчела за один облет по луговинам притаскивала чайную ложечку меда. Так он любил прихвастнуть. Из тихого, уютного скверика вскоре пришлось уйти. Городские садоводы-озеленители нагрянули откуда-то. Бабье в основном. Загалдели, как стая галок, зазвенели пустыми ведрами, забринчали граблями, лопатами. Садовые ножницы, часто чакая, взблескивали длинными зубами, откусывали сухие ветки на кленах, на кустах шиповника. «Народ работает, а я...» Он зевнул. «Как давно я уже не был в Новгороде!» Покидая скверик, Солдатеич снова хотел зевнуть и тут же скосоротился. «Погоди, какой тебе Новгород? Ты же в Москве! Заспал!» Навстречу Стародубцеву по широкой пешеходной зоне шагал приятный парень в белой рубашенце и в белых летних брюках, а рядом девушка, такая же нарядная, стройненькая, с белыми бантами, похожими на зависть цветущей яблоньки. Останавливая прохожих, они что-то им говорили и что-то вручали, издалека не видно. Поравнявшись со Степаном Солдатеичем, молодые люди остановились, сияя добрыми и нежными глазами, какие могут быть только по юности, не знающие греховного помысла, улыбками одаривая старого солдата, как самого близкого человека, они поздравили его с наступающим Днем Победы и подарили небольшую георгиевскую ленту. И Стародубцев, широко всплеснув руками, точно собрался обнять парня с девушкой, вспомнил о Кремле и о георгиевском зале. «Ох, мать моя родина!» – испуганно сказал он, тараща глаза. «Так я же про звезду совсем забыл. Вот старый пень. Приехал в Москву за песнями. Доченька, сынок, а сколько на часах? Я поди уже и опоздал. Там ждать не будут». Ему ответили. И опять он удивился, как медленно тянулось время, успевшее вместить в себя так много событий, переживаний. Шагая в сторону Кремля, он оглянулся на парня с девушкой, которые продолжали останавливать прохожих, поздравляли с наступающим Днем Победы, памятные ленточки дарили. Грустно улыбаясь и порой вздыхая с облегчением, Степан Солдатеич уносил в душе святое чувство веры и надежды. «Есть еще порох у нас, подрастает хорошая смена», – думал он. «А мы все гундим, что не та, мол, нынче молодежь пошла, не та». А для стариков она когда-нибудь была именно та. На нас не угодишь. Своё-то прошлое, оно ведь как рубашка. Всегда ближе к телу, нежели чужое настоящее. Нет, все нормально, нечего стонать. Завоевана Москва? Ага, пускай попробуют. И теперь, как будто глаза подменили ему, Стародубцев увидел другую Москву, непокоренную супостатом. Он, как она, златоглавая наша, белокаменная, нарядилась, расфронтилась навстречу всенародному празднику Победы, Красные знамена пламенеют, плакаты, среди которых даже есть хорошо знакомый. Родина мать зовет. Приятно видеть. Медом по душе, по сердцу растекается. Правда, и тут не обошлось без ложки дегтя. В одном месте он заметил такую оплошку, такое головотяпство, хоть плачь, хоть смейся. Слово «победа» на огромном постаменте умудрилось как-то потерять две начальных буквы, и получалось поздравление с праздником беды. Солдатеич, круто поначалу возмутившийся, вдруг присмирел и тоскливо подумал, что это сегодня единственно верный и честный поздравительный лозунг. И вот он за воротами Кремля. Хорошо когда-то глаголил наш народ, кто в Кремле не бывал, красоты не видал. И хотя в этой присказке должно быть говорилось о Кремле вообще, новгородском, суздальском, владимирском, в первую очередь говорилось, конечно, о московском Кремле. Зайдя на территорию священного Кремля, старый солдат остановился, очарованный красотами. Вот куда нужно было идти в первую очередь, а не спать, не мух да пчел считать, думал он, наскоро любуясь патриаршими палатами, колокольня Ивана Великого, с которой в былые времена зачитывались царские указы, громко, зычно, во всю Ивановскую. Именно отсюда это изречение пошло. Добравшись туда, куда нужно, Стародубцев опять разволновался так, что все перед глазами стало расплываться. Он постоял в коридоре, заставляя себя успокоиться, посмотрел на сапоги, утратившие блеск. Надо было бы почистить, прежде чем сюда переться. Эх, деревня! Зря в сапогах-то приехал, ой, зря. Ну, что теперь-то? Он поцарапал седой загривок. А может быть, здесь тапочки дают, как в больнице. Ну а что? Здесь вон как чисто. Мускулистые, высокорослые, подтянутые охранники, осуществляющие пропуск и досмотр, были немало удивлены тем, что Стародубцев раз за разом продолжал звенеть на входе. Он звенел, соловьем заливался даже тогда, когда выложил всю мелочь из карманов, снял часы, пиджак и даже сапоги с подковками, будь они. «Может, до трусов разутся?» Он в сердцах оговорился. «Ну сколько вам объяснять? Осколки! Железо во мне!» Охранники, напряженно посматривая на Степана Солдатеича, еще раз проверили его документы, еще раз отыскали и галочкой пометили его фамилию в списке приглашенных. Потом кого-то вызвали, старшего должно быть, о чем-то пошептались. И только после этого чересчур серьезные бдительные люди, извинившись, молодцевато взяли под козырьки и открыли блестящую никелированную калитку перед Стародубцевым. И тут же кто-то бережно взял старого солдата под руку и повел по гулким, богатым и просторным кремлевским коридорам, столько много повидавшим на своих веках, что если бы они умели говорить, их бы слушать, не переслушать.